Глава восьмая. В Огневую заимку прибыли уже потемно, и поэтому все дела Тихон Трофимович решил отложить на завтра. Даже баню топить не стали. Велел Степановне подавать ужин, да в отдельные плошки налить молока и положить сметаны для белянки. «И где ты такое чудо раздобыл, Тихон Трофимович? Глянь на нее! Как снегом обсыпали. Надо же, как обаска. И глаза голубы, ровно у девки», — приговаривала Степановна, наливая в плошку молоко из крынки. «Знаем места, да не проболтаемся», — отвечал Тихон Трофимович, хитро поглядывая на Борового, который все еще пребывал в сумрачном настроении. Вина не пил, лениво жевал и о чем-то думал, хмуро сведя над переносицей белесые брови. «А у нас тут делов без тебя натворилось, Тихон Трофимович. Ой, каких делов!» — завела Степановна, но Дюжев ее перебил. «Про дела завтра расскажешь. Давай, стели нам спать, а то притомился я что-то. Васька, когда, говоришь, вернется?» «К завтраму, к обеду обещался. Я уж ему говорила, не езди никуда, вдруг хозяин подоспеет. Да много он меня слушает, Васька этот. Коня запряг, подчепурился и айда. Только ветерок за им вьется». Васька, как еще раньше успела сообщить Степановна, отправился за Вахромеевым, который гостил у дальней родственницы в Шадре. Сразу после ужина легли спать. Тихон Трофимович долго ворочался, никак не мог уснуть. Все стоял у него перед глазами странный человек, одаривший его белянкой. Слышался его торопливый просительный голос. «Это надо же! Вдоль и поперек судьба измордовала, а до конца не раздавила». И почему-то захотелось Тихону Трофимовичу еще раз его увидеть, поговорить. О чем? А там бы видно стало, о чем разговаривать. Он перевернулся на другой бок, скомкал под головой подушку и почуял, что поверх одеяла в ногах у него кто-то шевелится. Приподнялся, протянул руку и ощутил под ладонью теплый живой комочек. Белянка выгнулась, замурлыкала, махом проскочила по одеялу и уткнулась в бороду холодным носом. «Ты погляди, какая шустрая!» — удивился Тихон Трофимович, невольно прислушиваясь к домашнему мурчанию, от которого становилось спокойно и незаметно клонило в сон. А белянка, между тем, вполне освоившись, уютно расположилась у него на груди и, выпустив кокотки, принялась расчесывать ему бороду. Тихон Трофимович от неожиданности только и смог вымолвить: «Ах ты!» И уснул он в этот вечер с расчесанной бородой. А утром, проснувшись, увидел, что подружка его лежала рядом на подушке, крестиком сложив лапки, и смотрела на него голубыми, казалось, не кошачьими, а человеческими, все понимающими глазами. Но долго им полюбоваться друг на дружку не дали. Застучали ворота, визгнул под полозьями саней промерзлый снег, и прорезался заполошный визгливый голос. Кричал Вахромеев, кричал так, словно его резали. Тихон Трофимович сунул ноги в пимы, в одном из подним выскочил на крыльцо. «Батюшки Светы, вот картина!» Заиндивелый Игренька, запряженный в плетеную кошовку, переступал с ноги на ногу и все воротил голову назад, круто загибая шею, словно хотел разглядеть и понять, до кого же он доставил на хозяйский двор. Какое такое чудо-юдо! Но даже если Игреньке удалось бы развернуться и разглядеть, то и в этом разе он бы с первоначалу не понял, кто сидит в кошовке. А сидели там дружненько Васька с Вахромеевым, оба с побитыми рожами. Но и это еще не венец, с побитыми рожами. Главный фокус – как сидели. Ноги у Васьки были вытянуты вдоль кашовки и связаны. На ногах у него ерзал Вахромеев и орал во всю глотку. Да и как тут не заорешь, если вахромеевские ноги, изогнутые калачиком, были заведены за Васькину задницу и тоже связаны. А выше оба седока были накрепко прикручены друг к дружке, а руки у каждого, заведенные за чужую спину, тоже были захлестнуты на крепкие узлы. Не пожалели веревки, накрепко присобачивая Ваську к Вахромееву, а Вахромеева к Ваське. Только и остались свободными, не связанными, головы. Вот головой и бодался Вахромеев, пытаясь достать до Васькиной рожи, разбитой в кровь. Но удавалось ему это худо, потому как Васька в ответ тоже бодался, и тогда Вахромеев, злой от невозможности уязвить ненавистного напарника, голосил еще громче. «Варнак! Шаромыжник! Змей подколодный! Бледун поганый! Убить мало! Гнать в три шеи!» Расхлестанные губы плохо слушались, и Вахромеев широко разевал рот для просторного крика. Казалось издали, что он не ругается, а поет. «Хватит базлать!» – осадил Тихон Трофимович. «Прихлопнись, а то нутро застудишь! Степановна, нож тащи!» Толстенные промерзлые веревки резались большой натугой. Нож несколько раз сорвался, и Вахромеев, испуганно дергаясь головой в сторону от блестящего лезвия, наконец-то удачно двинул Ваську по носу, чего ему никак раньше не удавалось сделать. Васька промолчал, только хлюпнул, подтягивая красные сопли. Вызволив седоков из веревок, Тихон Трофимович бросил нож и грозно рыкнул. «Ну?» Не дождавшись ответа, окинул презрительным взглядом изрядно ощипанных орлов и уже другим, ласково вкрадчивым голосом попросил. «Докладывайте, любезные, где были, чего видали, кто вам рожи намял. Уж явите такую милость, поведайте нам». И снова рыкнул. «Где таскались, сукины дети?» «Он, варначина проклятый, виноват!» Опять загласил Вахромеев, показывая на Ваську пальцем. «Я все скажу, я утаивать не буду, я только сейчас, я сейчас!» И боком-боком, по-петушиному, прискакивая на затекших ногах, устремился к тесовой стайке, за которой стоял нужник. Тихон Трофимович аж сплюнул с досады, глядя ему в спину, и крякнул. «У нас завсегда так. Не золотуха, так дрестуха. Ладно, вступайте все в дом, там говорить станем». Через некоторое время, слегка обыгавшись в тепле, обтерев побитые лица мокрыми полотенцами, Вахромеев с Васькой предстали перед хозяином и поведали, почему у них столь печальный вид. Правда, рассказывал Вахромеев, а Васька больше помалкивал, потому как был кругом виноватый. Ему только и оставалось, что покаянно кивать головой и время от времени бормотать. «Не хотел я так, оно само получилось!» И то верно. Само собой получилось. Васька и подумать не мог, что на его долю такие страсти-мордасти выпадут. У него в задумках совсем другое было. Прокатиться до Шадры, повеселиться всласть на тамошней вечерке, а раненько утром подкатить к дому вахромеевской родственницы и доставить приказчика в Огневу заимку. Поначалу так все и происходило, по задуманному. Налегке Васька скоренько домчал до Шадры, подгадал по времени и явился в самый разгар вечерки. Шубу барнаулку скинул, чтобы красная рубаха с наборным пояском во всей красе явилась, и сразу же взялся одаривать девок пряниками, заранее украденными из лавки. Сыпал щедро рукой направо-налево, подмигивал шальным голубым глазом и безумолку балаболил. Девкам такой подход глянулся. И внимание они Ваське оказывали неподдельное. А вот парням шадринским как раз наоборот. И чем гуще Васька пускал пыль в глаза на вечерке, тем смурнее становились лица парней. Может быть, шадринские и стерпели, если бы Васька на этом остановился, но покрасовался, снял пенку и будет, приличие иметь надо. Но дюжевского разбитного работника будто черти понесли по кочкам. Выглядел самую ловкую плесунью Наталью Четверякову, перемигнул, перешепнулся, и они потихоньку утекли из избы, где шумела вечерка. Игренька здесь же, у избы, стоял наготове и нерасседланный. Наталья пикнуть не успела, как оказалась в кашовке, а после на сеновале. Под утро, попрощавшись с ней и наобещав золотые горы, Васька чин-чинарем подкатил к дому вахромеевской родственницы. Подождал, пока Вахромеев соберется и усядется в кашовку, понужнул и поехали. Но дальше околицы им уехать не дали. Шадринские парни высыпали гурьбой из-за ветел, Игреньку под узцы, седоков из кашовки вытряхнули, покатали по дороге, насыпали горячих оплеух безразмерно, а после усадили друг против дружки обратно в кашовку и накрепко примотали. Ваське руки захлестнули в запястьях, в ладони вожжи вложили. Еще и похохатывали при этом. «Вот теперь горцуй! И милуйся, сколько влезет! Вон тебе, какую рожу Баску подсунули! Только бородавки ему с носа не откусывай!» Шлепнули Игреньку по крутому боку, засвистели, заулюлюкали. И долго еще во след слышали Васька с Вахромеевым обидные слова и злорадный хохот. «А если бы Игренька понес, да из кашовки нас вывалил? Это как? Это же чистая погибель! Ни за что, ни про что я бы прямиком на тот свет отправился!» Тут у Вахромеева голос пресекся, и он от жалости к самому себе даже слезу пустил. «Тихон Трофимыч, гони его, гони, пока он до смертоубийства нас всех не довел!» Тихон Трофимович молча посидел в раздумчивости и шлепнул себя ладонями по коленям, озаренно вскрикнул. «А я его женю! Как говоришь, девку кличут? Наталья, вот на ей и женим. Денег на свадьбу и на обзаведение я вырешу. Завтра и сватать поедем. А теперь ступай и баню топи». Васька ошарашенно вытаращил глаза и с грохотом бухнулся, опрокинув табуретку, на колени перед Дюжевым. «Тихон Трофимыч, отец родной!» В отчаянии Васька даже по половицам ладонями зашлепал. «Не губи! Я к семейной жизни никак не способный!» «Приноровишься! Кому сказал? Ступай баню топить! Проваливай, чтоб я тебя не видел!» «Тихон Трофимыч, яви милость!» «Хватит по полу и лозить! Ступай!» Васька поднялся, обреченно уронил голову, пошел к двери, но от порога, обернувшись, еще раз попытался разжалобить Дюжева. «Тихон Трофимыч, в последний раз я больше, да ни за что!» «Зарекалась свинья в грязь не лазить! Уйди с глаз, зараза! Скройся!» Вид у Васьки был настолько пришибленный, что даже Вахромеев, подождав, когда закроется дверь, подал голос. «А не шибко круто, Тихон Трофимыч! Он в семье сам измается и жену замучит. Жалко девку, говорят, неплохая». «Ну, коли ее жалко, тогда на Дуньке Струковой женим. В самый раз будет парочка». Тихон Трофимыч ругнулся, махнул рукой. «Это я так, для страстки напужал. Только ты помалкивай, пускай на ровном месте покрутится. Ну и работничков я собрал, не заскучаешь. Скажи там Степановне, пусть на стол подает». За завтраком, уже успокоившись, Тихон Трофимович рассказал Боровому о том, что случилось, пока тот спал. Боровой так развеселился от этого рассказа, что чуть по полу не катался. Глядя на него, и Тихон Трофимович зашелся мелким смешком. И вдруг посреди неожиданного веселья определился с Боровым. Пускай вместе с Зулиными отправляется до Тюмени за сепараторами. Надежнее будет. Сразу же, не откладывая в долгий ящик, спросил. «На службу-то ко мне не раздумал?» «Некогда было передумывать. Спал я, Тихон Трофимович, как зарезанный. В силе моя просьба остается». «Ну и ладно. Пойдешь с обозом до Тюмени. За сохранность головой отвечаешь. О цене после договоримся. А я теперь к ямщикам нашим, к Зулиным». Тихон Трофимович допил чай, оделся и вышел из дома. Белянка, не отставая ни на шаг, будто бы привязана веревочкой, проводила его до самого порога.